Глава 21. Маленькая тучка, крохотная, всего лишь едва заметная крапинка на голубых просторах неба, была единственным предупреждением, которое мы получили. Плиний. После того вечера в мирной прежде жизни Тельмы наступили большие изменения. У нее появились враги, или, по крайней мере, так казалось. Хотя все выглядело так, словно общество в целом, вопреки всем существующим барьерам, приняло ее с распростертыми объятиями. Приглашения так и сыпались на нее. От их обилия она уставала и чувствовала себя озадаченной. Лондонская жизнь утомляла ее. Она предпочитала уединение Эрингтон Мэннер, чудесного старого загородного дома в Уорикшире. Но сезон накладывал на нее свои обязательства. Ни один домашний прием не считался удавшимся, если на нем не присутствовала она. Она стала центром большого и все время расширяющегося социального круга, в который входили художники, поэты, писатели, гениальные ученые и другие знаменитые люди. Они то и дело наполняли комнаты особняка Эрингтонов, пытаясь произвести на нее впечатление, как выдающиеся личности, с помощью бессодержательных светских разговоров и сплетен, к которым, увы, слишком часто прибегают даже самые умные из нас. В этих условиях Тельма стала узнавать много странных и неприятных вещей, о которых в своей прежней жизни в Норвегии она, на ее счастье, и понятия не имела. Например, она когда-то считала, что все культурные образованные мужчины и женщины, владеющие сложными профессиями, должны составлять что-то вроде своеобразного веселого братства, объединяющего их и не принимающего в свои ряды людей менее одаренных. Пребывая под этим ложным впечатлением, она поначалу стремилась познакомиться с так называемыми великими людьми, которые особенно отличились в литературе и изящных искусствах. Ей представлялось, что все они широко образованы, приятны в общении, великодушны и благородны. Увы, как же сильно она разочаровалась. К своему огорчению она обнаружила, что столпы современного искусства несут на себе в переносном смысле лишь очень немного розовых бутонов, но при этом очень много острых шипов. Что веселое братство на самом деле совсем не веселое и, более того, склонно к ипохондрии и недовольству всем и вся. Она узнала, что даже поэты, о которых она восторженно думала, что они являются проводниками добра и света в мир живущих на земле людей, в большинстве своем болезненно самолюбивы, эгоистичны и интеллектуально весьма ограничены. Более того, выяснилось, что они настолько лишены истинного дара и вдохновения, что способны на зависть и ненависть друг к другу, словно озлобленные и истеричные женщины. Что писатели, которые притворяются, будто они заодно с лучшими умами человечества, на самом деле не общаются между собой, разве что на людях, и презирают творчество друг друга. Что представители науки счастливы только тогда, когда им удается разрушить теорию кого-нибудь из своих коллег. Что деятели из религиозных кругов готовы в любой момент броситься в бой, чтобы не оставить камня на камне от веры представителей других конфессий. И что, по большому счету, среди представителей так называемого высшего общества господствуют зависть, ревность, мелочные устремления и скука. Как-то раз Тельма в наивном неведении пригласила на одно из своих домашних мероприятий двух женщин-писательниц, чтобы дать им возможность пообщаться между собой. Она встретила обеих мужеподобных дам сияющей улыбкой и представила их друг другу, сказав: «Вам будет так приятно познакомиться лично». Но каменные взгляды, холодные кивки, высокомерное хмыканье и презрительные улыбки, с которыми две незаурядные женщины поприветствовали друг друга, всего этого было более чем достаточно, чтобы даже у самой гостеприимной на свете хозяйки опустились руки. Так что нет ничего удивительного в том, что когда они расселись по разным углам гостиной спиной друг к другу, бедная Тельма пришла в отчаяние и ужасно расстроилась из-за полного провала своей инициативы. «Они даже не пытались общаться», – пожаловалась она, после всего этого леди Уинсли. Наоборот, они нарочно старались вести себя как можно грубее по отношению друг к другу. «Конечно», – рассмеялась леди Уинсли, – «а вы чего ожидали? Если вы и впрямь хотите получить удовольствие, пригласите молодую, хорошенькую и умную писательницу, таких немного, но они есть, встретиться со старой, уродливой и безвкусно одетой представительницей той же профессии, каковых более чем достаточно, и понаблюдайте за выражением лица последней. Гамма эмоций, которую вы увидите, доставит вам наслаждение, уверяю вас». Тельма, однако, не стала пытаться провести этот рискованный эксперимент. Фактически, она вместо этого стала избегать представителей литературы, за исключением Бо Лавлейса. Он действительно был гением и весьма приятным человеком, и более того, обладал манерами, которые делали его неотразимым. Он вовсе не был книжным червем, то есть литератором в обычном смысле слова, и к тому же совершенно равнодушно относился как к похвалам, так и к недовольству публики. Он был, как сам говорил, слугой и обожателем, собственно, литературы. А есть огромная разница между тем, кто действительно служит литературе, повинуясь внутреннему зову, и тем, кто использует ее в основном как инструмент для служения самому себе. Однако больше всего в Лондоне, при всех ее неожиданных и не всегда приятных открытиях, Тельму удивили и озадачили женщины, с которыми ей довелось встречаться. Ее простые, северные представления о том, что женщины должны быть добродетельны и добры, были смяты и опрокинуты. Она просто не могла понять лондонских леди. Одних из них, казалось, не интересовало ничего, кроме балов и нарядов. Другие относились к своим мужьям, законным хранителям и защитникам их репутаций с пренебрежительным равнодушием, словно они предметы мебели. Были среди них и такие, кто, не придумав ничего лучше, увлекались спиритизмом, в самом плохом, примитивном его варианте, который подразумевает вращение столов и передвижение буфетов и прочих элементов интерьера. Да-да, речь шла именно об этом, а не о спиритуализме более высокого толка, включающем в себя высокодуховный, совершенный образ жизни, похожий на образ жизни святых. Нет, эти с крикливой настойчивостью заявляли, что являются сторонницами так называемой теории прохождения. И более того, говорили, что способны протолкнуть письмо или коробку сквозь стену, не оставив на ней ни следа, ни тем более отверстия. Все эти утверждения делались с таким агрессивным упрямством, что у Тельмы не раз возникали опасения по поводу здравости и рассудка. Были еще женщины-атеистки. Эти создания по собственной доброй воле лишили свои тела, свой внешний облик всего того прекрасного, что свойственно женщинам. Они напоминали Тельме глупые человеческие цветы без запаха, которые нарочно отворачиваются от солнца и отрицают его существование, предпочитая бессмысленно сохнуть и увядать, опираясь стебельками на безводную, сухую твердь своей теории. Время от времени Тельме приходилось сталкиваться с аристократками, которые с презрением отворачивались от тех, кто действительно нуждается в помощи, но при этом с легкостью тратили сотни фунтов на устройство частных театров и театральных постановок, где они могли сами выступать в экстравагантных костюмах. И еще существовали профессиональные красавицы. Эти, лишившись элегантных нарядов и косметики, разом теряли всю свою красоту и превращались в весьма заурядных и неумных женщин. «Каково точное значение термина «профессиональная красавица»?» – спросила как-то раз Тельма у Бо Лавлейса. «Я полагаю, что это очень красивые, но бедные женщины, которые берут деньги за демонстрацию себя перед публикой, а также за продажу их портретов в магазинах. Но кто им платит?» Лавлейс разразился хохотом. «Поверьте мне на слово, леди Эрингтон», – сказал он, немного придя в себя. «Вы изложили эту тему самым оригинальным образом и, несомненно, самым корректным из возможных. Вы спрашиваете, кто такие профессиональные красавицы?» «Что ж, В случае с миссис Смит Грэшем, с которой вы встречались на днях, ей платит несколько тысяч фунтов в год некий герцог. Когда она ему надоест, или он ей, она найдет кого-нибудь еще. А может, пойдет играть на сцену, пополнив ряды плохих актеров-любителей. Она как-нибудь проживет, пока будет способна в нужный момент найти дурака, который сможет оплачивать счета ее портного. «Я не понимаю», — сказала Тельма, сдвинув брови к переносице и мрачно глядя на Лавлейса, который стал проводить в ее компании довольно много времени. Она все время задавала ему вопросы, касающиеся тех элементов устройства общества, которые были ей непонятны, но делала это все реже. Например, почему религиозные деятели практически не используют на практике исповедуемые ими теории? Почему существуют эксцентричные чудаки с мрачными глазами, которые восхищаются странными картинами Уотса и простым до примитивности стилем Уолта Уитмена? Почему члены парламента так много говорят и так мало делают? Почему общество не принимает молодых поэтов, какими бы одаренными они ни были, если у них нет влиятельных друзей в прессе? Отчего художники вечно женятся на своих моделях или кухарках, а после этого их стыдятся? И почему это люди так часто говорят не то, что они на самом деле имеют в виду? Потрясенная и запутанная всеобщей неискренностью Тельма, бедное дитя, стала также обращаться за советами к леди Уинсли. Той хватило ума и притворства скрыть от молодой неопытной женщины свое истинное лицо, а также понять, насколько чиста душой была сама Тельма, словно горный источник. Всего одна капля яда, капнутая в такой источник, а уж тем более, конечно, несколько капель или порция яда, коварно подмешиваемые в него время от времени, и вода в нем изменит вкус и потеряет прежнюю прозрачность. Чем более невинна и доверчива душа женщины, тем скорее она, подобно нежным лепесткам нильской лилии, завянет и засохнет от прикосновений жестокой грубой руки. А именно такую цель и поставила себе леди Уинсли, отчасти из желания отомстить Эрингтону, чья холодность к ней ранила ее душу, отчасти из личной ревности и зависти к красоте и привлекательности Тельмы. Спустя некоторое время она полностью втерлась к Тельме в доверие и добилась ее привязанности. Сэр Филипп, забыв о своих прежних подозрениях в отношении нее, был тронут и обезоружен тем восхищением, которое она демонстрировала по отношению к его молодой супруге. Леди Уинсли и Тельму стали постоянно видеть вместе, и миссис Раш Марвел, женщина обычно весьма прозорливая, всякий раз в таких случаях с сомнением вздыхала, озабоченно потирала нос и говорила, что она не вполне понимает Клару. Однако у миссис Раш Марвел хватало других дел. Она, например, помогала Марси и Ван Клаб расставлять ловушки для лорда Маршевилла. И эта непростая и весьма деликатная задача требовала от нее большой сосредоточенности. Так что ей некогда было обращать внимание на что-то еще. В противном случае она, возможно, и почувствовала бы опасность, которой подвергалась Тельма. И, будучи женщиной не злой, оградила бы от нее молодую норвежку прежде, чем ее привычное мировоззрение оказалось бы под угрозой. Но как полисмены, которые никогда не оказываются вовремя там, где они необходимы, так и друзья и знакомые редко находятся рядом именно тогда, когда их влияние может оказать реальную помощь. Ван Клаппы были теми людьми, с которыми Тельма совершенно не могла общаться. Она пыталась это делать, поскольку миссис Раш Марвел заверила ее, что они очаровательные, а Тельма с большой симпатией относилась к миссис Марвел и хотела бы ее порадовать. Но в действительности, по ее мнению, эти богатые и грубые янки заслуживали еще меньше уважения, чем жители Альтенфьорда, которые во многих случаях проявляли больше такта и воспитания, чем старик Ван Клаб, человек с мешком долларов. Его отец был никем, всего лишь простым чернорабочим. Но о нем глава семейства Ван Клаб теперь говорил с гордостью, утверждая, что он потомок одного из первых английских колонистов, поселившихся в Америке. Любопытно, между прочим, насколько некоторые американцы обожают связывать свою семейную историю с этими весьма достойными джентльменами. Ван Клаппы, разумеется, были не лучшими представителями своей страны. Они принадлежали к тому типу американцев, которые благодаря наличию у них прорвы денег именно на деньги мерили все на свете и презирали даже тех, кто имел знатное происхождение, если он был беден. Бедный Ван Клапп. Его попытки выдавать себя за джентльмена подчас производили прямо-таки жалкое впечатление. Он так старался выглядеть стильно, что зачастую перебарщивал, и это казалось нелепым и смешным. Это выражалось во множестве вещей. Он, например, обставил свой дом дорогой мебелью, но перестарался с ее количеством, и теперь его интерьеры выглядели словно демонстрационный зал фирмы, производящей кресла и диваны. Чай он пил только из посуды, сделанной из севрского фарфора, как бы не замечая ее красоты и ценности. Его жена и дочь одевались только по самой последней моде и выглядели как манекенщицы. Свой фотопортрет он сделал в точно такой же позе, что и герцог Риглсберийский, да еще и у того же фотографа. Было забавно слышать, как он рассуждает о своем славном предке из числа первых поселенцев, и тут же, практически не переводя дыхание, начинает насмехаться над какими-то своими бедными родственниками из нетитулованного дворянства, чью родословную он мог проследить чуть ли не до Ричарда Львиное Сердце. Именно потому, что Эрингтоны были людьми и богатыми, и титулованными, Ван Клапп со всеми своими деньгами склонял перед ними голову, настойчиво и не всегда уместно льстил Тельме, что как раз говорило о его врожденной вульгарности и плохом воспитании. Ей это не доставляло никакого удовольствия и, более того, раздражало и смущало, поскольку она не могла всерьез и откровенно отвечать на эти излияния. Было в обществе и много других, недобитых долларами американцев, чье чрезмерное низкопоклонство и непрерывные комплименты смущали привыкшую к искренности стеснительную молодую женщину с чистой душой, напоминающей свежий ветер, веющий над горами севера. Одним из таковых был сэр Фрэнсис Леннокс, тот самый следящий за модой молодой человек без каких-то определенных занятий. Тельма с самого начала ощутила по отношению к нему инстинктивную, беспричинную неприязнь. Он был сама вежливость и не жалел усилий, пытаясь задобрить ее. Однако она чувствовала, что его карие глаза, взгляд которых чем-то напоминал взгляд Василиска, были постоянно устремлены на нее. Казалось, он беспрерывно находится рядом и стережет каждое ее движение, чтобы помочь даже в самых незначительных вещах – передать чашку с чаем, накинуть пелерину, найти стул, подержать веер. Он все время был начеку, словно идеально натренированный слуга. Тельма не могла отвернуть эти, в общем-то, ненавязчивые и скромные знаки внимания, не опускаясь до грубости. Но они почему-то вызывали у нее ощущение дискомфорта, хотя она и не могла понять, почему. Как-то раз она рискнула поделиться этой проблемой со своей подругой, леди Уинсли. Та выслушала ее смущенный лепет с весьма неприятным выражением лица. «Бедный сэр Фрэнсис», — сказала ее светлость с легким смешком. «Он счастлив только тогда, когда играет роль Цуцика, мальчика на побегушках. Не обращайте на него внимания, Тельма. Уверяю вас, он не укусит. Он не хочет причинить вам вред. Просто он таким образом старается быть милым». Джордж Лоример во время этого лондонского сезона решил проявить активность и отправился в Париж, чтобы провести там время с Пьером Дюпре. Он знал, что ему опасно слишком часто противостоять своему внутреннему врагу. Он всем своим честным сердцем понимал, что его страсть к Тельме растет всякий раз, когда он видит ее. Поэтому он решил ее избегать. Она очень скучала по нему, пожалуй, больше, чем по кому-либо еще из круга ее самых близких друзей. И частенько навещала его мать, миссис Лоример, одну из добрейших пожилых леди, живущих на земле. Старушка сразу же распознала секрет ее сына, но, будучи дамой осторожной, держала его при себе. Даже среди молодых женщин мало кто мог сравниться обаянием с миссис Лоример. У нее были белоснежные, разделенные пробором седые волосы, голубые глаза с мягким взглядом и приятный голос, напоминающий о весеннем пении дрозда. После леди Уинсли она нравилась Тельме больше всех остальных ее новых друзей, и она любила заезжать к ней в ее небольшой тихий домик в Кессингтоне. Там всегда было очень спокойно, поэтому он казался Тельме своеобразным убежищем, местом отдыха от суеты, сумасбродства и легкомыслия большого света. А отдых теперь требовался Тельме довольно часто. Сезон приближался к закрытию, и она ощущала себя странно усталой и опустошенной. Жизнь, которую она теперь вела, была совершенно чужда самой ее природе. Эта жизнь казалась искусственной, принужденной. От этого молодая женщина нередко чувствовала себя несчастной. Почему? А в самом деле, почему? Потому что у нее имелась очень вредная и неприятная привычка говорить правду. Казалось, она действовала в соответствии с изречением Сократа. «Если кто-нибудь, не будучи добродетельным, пытается убедить меня в том, что является таковым, я скажу ему все, что думаю». И она поступала именно таким образом, выражая свое мнение либо молча, выражением лица, либо словами, либо жестами. И она вполне бы могла, как и Сократ, сказать: «Когда я оглядываюсь вокруг, то, что я вижу, вызывает у меня горе и печаль, и меня тревожит, что от того, что я говорю об этом, люди меня ненавидят». Тельма в самом деле стала постепенно замечать, что многие люди смотрят на нее как-то странно, а некоторые, похоже, ее боятся. До нее все чаще доходили разговоры о том, что ее считают эксцентричной. Поэтому она стала вести себя более сдержанно, даже немного холодно, и прекратила участвовать в разговорах и спорах о разных мелочах. Перестала высказывать свое мнение по поводу того, что говорили на ту или иную тему другие. И мало-помалу у нее в душе стало накапливаться недовольство ее в целом счастливой семейной жизнью. Как раз в этот период случилось так, что они с супругом проводили вместе не слишком много времени. Светское общество, требующее от каждого из своих членов выполнение определенных обязанностей, вполне естественным образом несколько разделило их. Но теперь эта незначительная разобщенность стала более выраженной из-за политических амбиций Эрингтона. Некоторые его друзья, имея самые лучшие намерения, уговорили сэра Филиппа выдвинуть свою кандидатуру на выборах в парламент. Как только они вложили эту идею в его сознание, он тут же, со свойственной ему горячностью, пришел к выводу, что напрасно в течение долгих лет не думал о своей карьере. Карьеру же Филипп понимал так, что он должен добиться видного положения в обществе ради своей жены. Поэтому, призвав в помощники своего секретаря Невилла, он с головой погрузился в бурные и мутные воды английской политики. Он стал целые дни проводить в библиотеке, изучая всевозможные проекты и документы, отправляя письма, прочитывая полученные ответы на них и составляя различные обращения и послания. Большинство мужчин не умеют делить свои усилия и обычно целиком отдаются какому-то одному делу. Так и Филипп, он настолько увлекся всей этой деятельностью, что вся его любовь к Тельме, хотя она никуда не делась и оставалась такой же глубокой и сильной, как раньше, отошла на задний план. Нет, он не пренебрегал ею, он просто сконцентрировал все свое внимание на другом. В результате у Тельмы возникло неясное чувство потери. Ее то и дело стало охватывать смутное, необъяснимое ощущение одиночества. Находясь в компании друзей и знакомых, она страдала от него даже острее, чем в те моменты, когда оказывалась одна. И когда благодатный английский июнь подошел к концу, Тельма совсем истомилась и сделалась вялой и апатичной, а ее голубые глаза стали все чаще без повода наполняться слезами. Бдительная Бритта, стала это замечать и принялась размышлять над причинами изменений в настроении госпожи. «Все дело в этом ужасном Лондоне», – думала Бритта. «Тут так жарко и душно, ей не хватает свежего воздуха. Ей постоянно приходится ездить на балы, вечера и спектакли. Нет ничего удивительного в том, что она совсем измучилась». Но тревога, озабоченность и тяжелая задумчивость все чаще проступали на лице Тельмы, таком искреннем и открытом, не только из-за усталости. Однажды она показалась Бритте настолько рассеянной и погруженной в мрачные мысли, что любящее сердце девушки не выдержало. Она некоторое время молча глядела на госпожу, а потом решилась. «Фрекен!» – окликнула она Тельму, но не получила никакого ответа. «Фрекен, вы сегодня чем-то расстроены или озабочены?» Тельма нервно вздрогнула. «Расстроена? Озабочена? Я?» – переспросила она. «Нет, Бритта, а почему ты спросила?» «Вы выглядите очень уставшей, дорогая Фрекен», – мягко продолжила Бритта. «Вы совсем не такая веселая и радостная, какой были, когда только мы приехали в Лондон». У Тельмы задрожали губы. «Я не очень хорошо себя чувствую, Бритта», – пробормотала она, но вдруг, разом потеряв свое самообладание, разразилась слезами. В ту же секунду Бритта опустилась рядом с ней на колени, гладя и утешая ее, называя самыми нежными словами, которые только приходили ей в голову. При этом она весьма мудро предпочла пока не задавать больше вопросов. Наконец, рыдания Тельмы стали затихать. Она положила голову на плечо служанки и слегка улыбнулась. В этот самый момент снаружи кто-то негромко постучал в дверь. «Тельма, ты здесь?» Бритта встала и отворила дверь, и в комнату торопливо вошел улыбающийся сэр Филипп, но тут же замер в неподвижности, увидев, что его жена пребывает в отчаянии. «Дорогая моя, что случилось?» – горестно воскликнул он. «Ты плакала?» Тактичная Бритта вышла из комнаты. Тельма бросилась к мужу и прильнула к нему. Он обнял ее. «Не обращай внимания, Филипп», – тихонько пробормотала она. «Ничего страшного. Мне просто стало немного грустно. Но скажи мне, ты меня действительно любишь? Я никогда тебе не надоем? Ты ведь всегда любил меня, правда?» Филипп одной рукой осторожно взял жену за подбородок и с изумлением посмотрел ей в глаза. «Тельма, что за странный вопрос я слышу от тебя? Люблю ли я тебя? Да разве не ради одной тебя бьется мое сердце? Разве не ты моя жизнь, моя радость, все, что у меня есть в этом мире?» С этими словами Филипп крепко прижал Тельму к себе и поцеловал. «Ты в самом деле никогда никого не любил так сильно?» – прошептала она, немного сконфуженная. «Никогда», – тут же ответил он. «Что заставило тебя спросить меня об этом?» Тельма промолчала. Филипп внимательно посмотрел на ее порозовевшие щеки и мокрые от слез ресницы. «Ты сегодня потрясающе хороша, моя любимая», — сказал он наконец. «Ты слишком устала. Тебе надо отдохнуть. Лучше тебе не ездить вечером в театр на представление. Это всего лишь бурлеск, так что зрелище будет вульгарное, и к тому же там наверняка будет очень шумно. Мы останемся дома и проведем вечер вместе, спокойно. Хорошо?» Тельма подняла на мужа глаза и с легкой грустью улыбнулась. «Мне бы очень, очень этого хотелось, Филипп», – тихонько сказала она. «Но ты ведь знаешь, мы обещали Кларе заехать к ней сегодня вечером. А поскольку мы скоро уедем из Лондона и вернемся в Орикшир, мне бы не хотелось ее разочаровывать». «Тебе так нравится Клара?» – внезапно поинтересовался Филипп. «Очень», – Тельма немного помолчала и вздохнула. «Она такая добрая и умная. Мне никогда такой не стать, как бы я ни старалась. И она знает о мире очень много такого, чего не знаю я. И потом, она так восхищается тобой, Филипп». «В самом деле?» Филипп рассмеялся и слегка покраснел. «Что ж, очень любезно с ее стороны. Так значит, ты в самом деле хочешь пойти сегодня в театр?» «Думаю, да», — с неуверенностью в голосе ответила Тельма. «Клара говорит, там будет очень забавно. Ты ведь, должно быть, помнишь, как я люблю Фауста и Гамлета». Эрингтон улыбнулся. «В театре «Бриллиант» представления очень сильно отличаются от обычных», — с улыбкой сказал он. «Ты просто не знаешь, что такое бурлеск». «Значит, меня надо проинструктировать», — улыбнулась в ответ Тельма. «Мне нужно узнать еще столько всего. Я же очень невежественная». «Невежественная», — Эрингтон ласково отбросил ладони локоны с благородного, высокого лба Тельмы. «Дорогая моя, ты обладаешь высшей мудростью, мудростью невинности. Я бы не променял ее на все знания самых выдающихся философов мира». «Ты в самом деле так считаешь?» – поинтересовалась его супруга с некоторым смущением. «Да, я в самом деле так считаю», – с нежностью ответил Филипп. «Ах ты мой маленький скептик! Можно подумать, я когда-то говорил тебе что-то такое, чего на самом деле не считаю. Я буду рад, когда мы уедем из Лондона и вернемся в Мэнор. Тогда ты снова будешь только со мной, по крайней мере, на какое-то время». Тельма подняла на мужа глаза, в которых снова заиграло веселье. Все признаки ее недавней подавленности и тоски исчезли. «А ты только со мной», — радостно произнесла она. «Но сегодня вечером мы не станем разочаровывать леди Уинсли, Филипп. Я не устала. И в театр мне тоже будет приятно съездить». «Ладно», — бодро воскликнул Филипп. «Пусть так и будет. Только я не верю, что тебе понравится представление. Хотя, конечно, слез оно у тебя наверняка не вызовет, но и смеяться, полагаю, тоже не заставит. Как бы то ни было, это будет для тебя новый опыт». Это и в самом деле оказался новый опыт. Правда, он произвел на Тельму странное впечатление и вызвал у нее растерянность настолько сильную, какой Тельма никак не ожидала. Она отправилась в театр «Бриллиант» вместе с леди Уинсли и своим мужем, а также с Невиллом, секретарем Филиппа. Вчетвером они заняли ложу. Во время первого и второго действия сценические эффекты были настолько хороши, а танцы так изящны, что Тельма даже забыла про оторопь, которую она ощутила поначалу при виде того, насколько скудными оказались наряды балерин. Они выступали в роли птиц, пчел, бабочек и других крылатых созданий лесного мира. Все происходящее на сцене напоминало сказку. И искусное освещение, яркие цвета костюмов и декораций, и грациозность движений участников словно слепили глаза и не позволяли толком заметить некоторые странные детали. Но в третьем действии, когда крупная, пышнотелая молодая женщина выскочила на сцену в костюме колибри, облаченная в такую короткую тунику из перьев, что она больше походила на пояс, в корсете телесного цвета шириной всего около 3 дюймов и с парой голубых крылышек, прикрепленных к ее обнаженным пышным плечам, Тельма в отчаянии привстала со своего места. Щеки ее залил стыдливый румянец. Она бросила на супруга нервный взгляд. «Мне не кажется приятным это зрелище», — тихонько сказала она ему. «Может, лучше будет уйти? Я, пожалуй, хочу домой». Леди Уинсли услышала ее слова и едва заметно насмешливо улыбнулась. «Не будьте глупой, дитя», — сказала она. «Если вы сейчас уйдете из театра, все будут на вас смотреть. Эта женщина — одна из театральных звезд. Она обеспечивает успех этого представления. У нее больше бриллиантов, чем у вас или у меня». Тельма посмотрела на свою подругу с мрачным удивлением, но ничего не сказала. Если леди Уинсли постановка нравилась, и она хотела остаться, что ж, вежливость требовала, чтобы Тельма своим внезапным уходом не мешала ей получать удовольствие. Поэтому она села на место, но отодвинулась подальше за занавеску ложи, в уголок, откуда сцену было почти не видно. Муж наклонился к ней и прошептал: «Дорогая, если хочешь, я отвезу тебя домой. Скажи только слово». Но Тельма покачала головой. «Кларе это нравится», — ответила она с оттенком печали в голосе. «Мы должны остаться». Филипп уже собирался обсудить вопрос с леди Уинсли, но внезапно до его руки дотронулся Невилл. «Могу я коротко переговорить с вами наедине, сэр Филипп?» Странным хриплым шепотом произнес он. «Только не в ложе, чтобы нас не слышали женщины. Это важно». При этом выглядел Невилл так, словно вот-вот упадет в обморок. Он жадно хватал ртом воздух. Лицо его было мертвенно-бледным, а взгляд – блуждающим и испуганным. «Да, конечно», – тут же ответил Филипп, хотя и не без удивления. Затем, коротко извинившись перед женой и леди Уинсли, он вместе с Невиллом вышел из ложи. Между тем, весьма тяжеловесная Калибри, дрыгая ногами в сторону восторженных зрителей, сидевших в партере, принялась громким хриплым голосом напевать такую песенку. «Ты мой душка, дорогой мой, мой утенок, утенок, утенок, если любишь меня, ты должен быть смелее, смелее, смелее. Иди же ко мне, обними меня, поцелуй меня раз, другой, третий. Может, целоваться — это распутство, но, черт возьми, это так приятно. Раз, другой, третий. Приятно, приятно, приятно. Блаженство, блаженство, блаженство. Целуй, целуй, целуй же меня. Может, это и распутство, но это приятно». В песенке было несколько куплетов, и каждый из них публика встречала радостными аплодисментами. На лице Калибри читалось ликование. Допев свою партию, она исполнила весьма смелый сольный танец, изобилующий эксцентричными и неожиданными па. Завершая свой номер, она ушла со сцены, пятясь назад и подпрыгивая на одной массивной ноге, а другой в это время ритмично дрыгая в сторону оркестра. Леди Уинсли отреагировала на это смехом. Наклонившись к Тельме, которая продолжала сидеть в углу ложи, она с дружелюбной интонацией сказала: «Ах, вы маленькая гусыня, вы должны привыкнуть к таким вещам. Они исключительно нравятся мужчинам. Даже ваш великолепный Филипп вместе с Невиллом отправился за кулисы, можете не сомневаться». Тоскливое изумление, отразившееся на лице молодой женщины, могло бы тронуть любое хоть каплю менее жестокое сердце, чем сердце леди Уинсли. Но ее светлость именно этого и добивалась, поэтому лишь улыбнулась. «Отправился за кулисы, чтобы увидеть эту ужасную женщину?» Негромко с болью в голосе воскликнула Тельма. «О нет, Клара, он не станет этого делать. Это невозможно». «Моя дорогая, но тогда где же он? Он отсутствует уже 10 минут. Посмотрите на ложи. В них совсем не осталось мужчин. Говорю вам, Вайолет Вер притягивает к себе всех, кто принадлежит к мужскому полу, и оказывается неподалеку от нее. По окончании всех сцен с ее участием она на регулярной основе устраивает что-то вроде приемов, конечно же, только для мужчин. Женщины на них не допускаются». И Клара Уинсли снова засмеялась. «Ну же, Тельма, ради всего святого, не надо выглядеть такой шокированной. Вы же не хотите, чтобы ваш муж был рохлей, подкаблучником? У него должны быть свои развлечения, как и у большинства людей. Он же не ребенок, чтобы постоянно держаться за вашу юбку. Такой подход с вашей стороны был бы ужасной ошибкой. Он устанет от вас до смерти, какой бы милой маленькой Гризельдой вы ни были». Лицо Тельмы сильно побледнело. Ее пальцы крепко сжали ручку веера, который она держала в руке. «Вы так часто говорите мне это в последнее время, Клара», – негромко сказала она. «Кажется, будто вы совершенно уверены в том, что он от меня устанет, что так бывает со всеми мужчинами. Я не думаю, что вы знаете Филиппа. Он не похож ни на кого из людей, с которыми мне когда-либо доводилось встречаться. И с какой стати он должен отправляться за кулисы к такой женщине, как Вайолет Вер?» В этот момент дверь ложи с резким щелчком открылась, и вошел Эрингтон, один. Он выглядел расстроенным и встревоженным. «Невилл плохо себя почувствовал», — коротко сказал он, обращаясь к жене. «Я отправил его домой. Он был явно не способен высидеть до конца спектакля. Филипп с выражением гнева на лице посмотрел в сторону сцены. Там только что в очередной раз подняли занавес, и перед зрителями снова предстала замечательная Ваолет Вер. Она все еще была в костюме колибри, но сидела на ветке дерева и, видимо, следуя повадкам колибри, с хладнокровным лицом курила сигару. «Мне очень жаль, что он заболел», – мягко произнесла Тельма. «Тебя поэтому так долго не было». «А разве меня долго не было?» – с рассеянным видом переспросил Филипп. «Мне так не показалось. Я только сходил за кулисы, чтобы прояснить один вопрос». Леди Уинслей кашлянула и посмотрела на Тельму, которая, не выдержав ее взгляда, опустила глаза. «Полагаю, вы видели Вайолет Вер?» – спросила Клара. «Да, я ее видел», – коротко ответил Филипп. Он казался раздраженным и огорченным и явно испытывал нетерпение. Впечатление было такое, будто он чего-то ждет. Наконец он сказал: «Леди Уинслей, вы не будете очень возражать, если мы покинем театр и отправимся домой. Я очень беспокоюсь за Невилла. У него случился какой-то приступ. Тельме, как я понял, постановка совсем не нравится, так что если вы не очень ею увлечены...» Леди Уинслей тут же встала со свойственной ей грацией. «Мой дорогой сэр Филипп», — сладко пропела она, — «как бы там ни было, делайте то, что считаете нужным. Поедемте, поедемте отсюда, эти бурлески так утомительны». Филипп, казалось, испытал облегчение от ее ответа. Он улыбнулся той самой обаятельной улыбкой, которая в свое время произвела столь сильное впечатление на чувствительное сердце ее светлости. Все трое сели в карету и вскоре уже катили обратно. Правда, Тельма во время поездки была очень молчаливой. Супруги высадили леди Уинслей около дверей ее особняка. После того, как они весьма сердечно пожелали Кларе спокойной ночи и поехали к себе, Филипп, повернувшись к жене и вглядевшись в ее лицо в свете уличных фонарей, поразился тому, какое оно бледное и утомленное. «Вижу, ты очень устала, дорогая моя», — спросил он, нежно обнимая супругу одной рукой. «Положи голову мне на плечо, вот так». Тельма повиновалась, но не смогла сдержать дрожи в руке, когда муж сжал ее в теплых пальцах. «Мы уже скоро будем дома», — сказал Филипп с радостью в голосе. «И я думаю, что в этом сезоне мы больше не будем ездить по театрам. Там для тебя слишком жарко и шумно». «Филипп, скажи, ты действительно ходил сегодня вечером за кулисы?» — внезапно спросила Тельма. «Ну да, ходил», — с готовностью ответил Эрингтон. «Мне нужно было туда сходить по делам, в том числе для того, чтобы решить один очень неприятный вопрос». «Какой именно?» – спросила Тельма застенчиво, но с надеждой в голосе. «Моя дорогая, я не могу тебе сказать. Мне очень жаль, но не могу. Это секрет, и я не должен его разглашать. Этот секрет затрагивает имя другого человека, который может сильно пострадать, если я проговорюсь тебе. Так что давай не будем больше об этом». «Хорошо, Филипп», – твердо сказала Тельма. Но хотя эти слова сопровождались улыбкой, в ее душе в этот момент появилось ужасное предчувствие. Перед ее глазами снова возникла вульгарная, полураздетая, размалеванная актриса по имени Вайолет Вер, а в ушах прозвучали сказанные наполовину шутливым, наполовину презрительным тоном слова леди Уинслей. Приехав домой, Филипп прямиком направился в маленький кабинетик Невилла, где имел со своим секретарем долгую и весьма откровенную беседу. Тельма же отправилась в постель и долго лежала, размышляя о своих нехороших предчувствиях, пока усталость не сморила ее, и она не заснула со слезами на длинных ресницах. В эту ночь Филипп был удивлен тем, что его супруга много и печально разговаривала во сне, и, слушая ее бессвязное бормотание, улыбался, не понимая, что оно означает. «Никто не знает, как мой мальчик любит меня», — сонно произнесла она в какой-то момент. «Никто в мире. Как он может от меня устать? От любви не устают». Между тем, леди Уинсли, сидя в одиночестве в своем будуаре, написала сэру Фрэнсису Леноксу короткую записку следующего содержания. «Дорогой старина Ленни, сегодня вечером я видела вас в театральной ложе, хотя вы сделали вид, что не заметили меня. Какое же вы непостоянное существо! Впрочем, я ничего против этого не имею. Добродетельный Брюс Эрингтон на какое-то время оставил свою святую жену со мной наедине, дав мне возможность объяснить ей кое-какие простейшие вещи, пока он сам в сопровождении своего секретаря любезничал с Вайолет Вер. Какая же она становится толстая! Почему вы, мужчины, не посоветуете ей сесть на диету? Я знаю, что вы также ходили за кулисы, ну а как же иначе? Ведь вы с Вайолет закадычные друзья. Несомненно, вы многообещающий молодой человек. Завтра приезжайте ко мне на ланч, если вам будет не лень. Всегда ваша Клара». Леди Уинсли передала это послание своей служанке, Луизе Рено, чтобы она отправила его. Та сначала отнесла его в свою комнату, где аккуратно вскрыла конверт с помощью горячей воды и внимательно прочла послание от начала до конца, каждое слово. Это был не первый случай. Она проделывала такие вещи и раньше. Такой же процедуре подвергались все письма, которые получала и отправляла ее госпожа. Даже те, которые запечатывались сургучом. Луиза умела их вскрывать таким образом, чтобы потом невозможно было определить, что печать нарушена. Луиза была очень умной горничной француженкой, одной из самых умных в ее сословии. Обожающая грязные трюки, всегда подозрительная, всегда начеку, с редкостным нюхом на чужие грешки, злобная и совершенно беспринципная, она, по сути, была прекрасной помощницей для своей госпожи, обладающей деньгами и положением в обществе. Мастерство Луизы как парикмахера и швеи всегда позволяло ей получать заслуженно высокую зарплату. Когда же богатые женщины, живущие в безделье и роскоши, поймут, как опасно иметь рядом с собой натренированного и весьма опасного шпиона? Ведь это только кажется, что такие люди занимаются лишь перешиванием платьев или переделкой выкроек, которые они почти всегда просто у кого-нибудь воруют. На самом же деле они получают удовольствие от возможности знать, кто приходит к их хозяйкам, отмечать про себя случаи, когда они бывают в слезах, обращать внимание на все колебания их настроения, фиксировать, когда они улыбаются, когда хмурятся, а затем распускать скандальные сплетни о них в помещениях для слуг, откуда те перекочевывают в газеты, посвященные светским новостям. Неужели вы думаете, что эти уважаемые и весьма популярные издания никогда не основываются в своей надежной информации на честных откровениях уволенных лакеев и камердинеров? Брикс, к примеру, не раз писал небольшие заметки в первую десятку и с помощью словаря сумел научиться выражать свои мысли вполне грамотно, хотя в обычной беседе его выражениям частенько не хватало легкости и блеска, да и с точки зрения грамматики они нередко бывали сомнительными. Удалось ли ему убедить кого-либо из редакторов принять в печать свои литературные изыски – это другой вопрос, ответ на который всегда останется неизвестным. Но если ему удалось опубликовать хоть что-то, следует еще раз подчеркнуть «если», то он, по всей видимости, должен быть невероятно благодарным за то, что его утверждения были восприняты как надежные, по меньшей мере, половиной лондонской аристократии, которая искренне поверила в то, что они проистекают из информированных источников. Луиза Рено, отправив наконец письмо своей хозяйке, решила навестить Брикса на его частной территории и задать ему один вопрос. «Скажите мне вот что», – начала она практически с порога со скупой чопорной улыбкой на губах. «Вы ведь читаете газеты, так что должны это знать. Что это за леди-артистка, Вайолет Вер?» Брикс отложил номер газеты, который он внимательно изучал, и обратил на Луизу высокомерный взгляд. «Кто? Вай?» – переспросил он и игриво подмигнул. «Вай, у которой контракт с агентством Хопперера Булла. Вы наверняка должны были о ней слышать, мамзель». «Нет? В этом городе нет ни одного мужчины, стоящего того, чтобы называться мужчиной, который бы не знал ее. Среди них есть герцоги, лорды, даже представители королевского дома, и все они от нее без ума. Великолепное создание! Какие ноги, какие руки! Не стану отрицать, что и у меня она вызывает восхищение. Совсем недавно я даже приобрел ее портрет». Брикс встал и принялся рыться в ящике стола, который он неизменно держал закрытым. «Вот она, мамзель, во всей красе», — сказал он, демонстрируя служанке леди Уинсли фотографию актрисы, сделанную во время ее прогулки. «Вы только посмотрите! Какая шея! Вот это формы! Вай, моя дорогая, я приветствую тебя!» — воскликнул камердинер и наградил изображение на фото звучным поцелуем. «Таких, как ты, одна на миллион. Она курит и пьет, как военный кавалерист, мамзель!» В последних словах Брикса прозвучало подлинное восхищение. Луиза Рено тем временем внимательно рассматривала фотографию. «Но при всех ее преимуществах леди ее назвать нельзя», — продолжил Брикс. «Нет, об этом вопрос не стоит. Она то, что мы, мужчины, называем очаровательной женщиной». И Брикс от избытка чувств поцеловал кончики собственных пальцев, поднесенные к губам, и помахал им в воздухе. Ему приходилось видеть, как некоторые джентльмены-иностранцы делали так, выражая свое восхищение. «Понимаю», — сказала служанка-француженка и энергично кивнула. «Но если она такая, как вы это рассказываете, что заставило этого гордеца, сэра Брюса Эрингтона, навестить ее?» Луиза вопросительно подняла палец и покачала им в воздухе. «И при этом оставить свою красавицу-жену? Неужели все это только ради того, чтобы взглянуть на нее?» Палец снова несколько раз описал в воздухе дугу. «И ведь туда же отправился этот жалкий сэр Леннокс. Объясните мне это!» Луиза Рено скрестила руки на груди, словно Наполеон на острове Святой Елены, и снова улыбнулась улыбкой, больше напоминавшей оскал. Брикс задумчиво потер нос. «Маленький Фрэнсис может ходить, куда ему заблагорассудится», — сказал он, помолчав немного. «Он потратил немало денег на Вай и других представительниц ее профессии. Таких молодых людей только и используют, как мальчиков на побегушках и ходячие кошельки. Я бы его не взял к себе в персональные помощники, нет. Но сэр Филипп Брюс Эрингтон...» Камердинер сделал паузу и, поразмыслив, немного поинтересовался. «А вы уверены в тех фактах, которые сообщили, мамзель?» Луиза Рено была настолько в них уверена, что от энергичного кивка с головы у нее едва не упала шляпка. «Что ж», — подытожил Брикс, — «возможно, сэр Филипп, как и другие, не считает для себя зазорным сходить за кулисы Квай. Но я полагал, что он выше этого. Ах, бедная человеческая природа, как говорит Хаксли!» И камердинер вздохнул. «Леди Эрингтон очень приятная женщина, мамзель, очень приятная. Знаете, я считаю, что с моей стороны, чтобы поприветствовать женщину аристократического сословия, вполне достаточно кивка. Но что касается нее, мамзель, то ее я приветствую всегда глубоким вежливым поклоном». И Брикс не вполне осознанно в самом деле наклонил голову и туловище самым изящным образом. Мамзель сжала губы в тонкую ниточку и энергично помахала рукой. «Леди Эрингтон в самом деле женщина ангельской красоты», — заявила она. «И миледи Уинсли из-за этого ревниво к ней относится. О, мой бог, как ревниво! Просто до смерти! И еще леди Эрингтон невинна, как ребенок, и обожает своего мужа. И это ошибка. Обожать мужчину – это очень большая ошибка, и скоро она это поймет. Мужчин не следует слишком сильно любить. Нет, нет». Брикс улыбнулся с видом собственного превосходства. «Так-так, я не стану отрицать, мамзель, что нас это портит», — с удовлетворением отметил он. «Да, это определенно нас портит. Когда женщина сходит с ума по мужчине, это просто беда». «Запомните то, что я сейчас скажу», — заявила вдруг мамзель с сильным акцентом, приблизившись почти вплотную к камердинеру. «Запомните, мистер Брикс, будет большой обман. Да, сэра Брюса Эрингтона сильно обманут. И когда это случится, я, Луиза Рено, знаю, буду знать, кто за этим стоит». Произнеся эти слова, Луиза покружилась на месте, отчего ее черное шелковое платье и белый передник взвелись в воздух и исчезла. Брикс, оставшись в одиночестве, подошел к висящему на стене зеркалу и принялся внимательно изучать прыщик, который недавно вскочил на его гладко выбритом лице. «Обман!» — повторил он. «Вот оно как! Что ж, когда много женщин собираются вместе, непременно должен случиться какой-нибудь обман. Милые создания! Они обожают такие вещи, как самый дорогой сорт клико. Бойкая дамочка эта мамзель. Она, видите ли, знает, кто за этим стоит. Ну, не одна она такая умная. У всякой двери есть замочные скважины, а значит, всегда можно выяснить, что происходит в будуарах и гостиных. И вот тут действительно иногда можно узнать кое-что очень и очень интересное». Брикс еще раз внимательно окинул взглядом свое отражение в зеркале, а затем снова стал просматривать газету. Он очень увлекся изучением пикантных, весьма живописных подробностей одного крайне громкого развода, а потому не собирался отвлекаться от этого занятия ради чего-то менее значительного, чем звонок самого лорда Уинслия. Он раздавался так редко, что когда это все же случалось, камердинер считал для себя делом чести явиться на зов хозяина немедленно, поскольку, как он сам говорил, его светлость знает, что положено делать мне, а что положено делать ему, а значит, мы одинаково уважаем друг друга.